Глава 17. 3 дня я не видела никого, кроме медперсонала. Только иногда за дверью маячил силуэт Кирсанова. На 4-й санитарка принесла мне большой букет желтых роз. Их было 6. Роскошные, на крепких стеблях, со сладким ароматом и прохладными упругими лепестками. Первая, о ком я подумала, была Светлана. Но я ошиблась. К букету прилагалась напечатанная записка. «Сожалею, но не все мои люди адекватны. Сделайте вывод и не испытывайте мое терпение. Скорейшего выздоровления». Со злостью скомкала записку в ладони. Букет вернула санитарке. «Выкиньте, пожалуйста». Да уж, странный букет. Она тоже обратила внимание на четное число цветов. «Это кто ж до такого додумался? Цветы-то не дешевые. «Не знаю», — пожал плечами. «Мало ли на свете больных на голову». Удивительно, но я не испугалась. Страх ушел. Чего мне бояться после потери ребенка? Чем теперь меня можно испугать? Разгладила записку и сунула под подушку. Может, пригодится. Плана у меня пока нет, но я не прощу и буду мстить. Не знаю, что и как я сделаю, но этот ублюдок пожалеет, что напал на меня. Во время обхода Людмила Ивановна уже подробно рассказала мне о том, как меня будут лечить дальше. У меня оказались трещины в 3 ребрах, сильный ушиб брюшной полости, проще говоря, живота. Из-за этого и случился выкидыш. Именно поэтому я потеряла много крови. Еще сотрясение мозга и синяки по всему телу. Но в целом все не так страшно, как могло оказаться. В больнице меня продержат еще как минимум неделю, может и дольше. Все будет зависеть от того, насколько силен мой организм и как быстро я буду поправляться. Я сделаю все, чтобы прийти в себя как можно скорее. Буду выполнять предписания врачей, хорошо есть и много спать. Для исполнения задуманного мне нужны силы. После посещения врача в палату пришел следователь Гусев. «Не больше 10 минут», — строго предупредила его медсестра. «Она еще слаба, и ей надо отдыхать». «Ладно», — небрежно махнул рукой Сергей Игоревич. «Мы недолго, можете идти», — выразительно посмотрел он на медсестру. Та сердито вскинула брови и направилась к выходу. На пороге обернулась. «Если станет плохо, вызывай, я подойду», — кивнула она мне. «Не стесняйся, тебе покой нужен». Улыбнулась ей в ответ и пододвинула поближе к себе красную кнопку экстренного вызова персонала. «Итак, кто на вас напал?» Гусев шумно пододвинул стул к кровати и сел на него, закинув ногу на ногу. «Что запомнили? Особые приметы? Рост, цвет волос?» «Никто не нападал. Я сама упала». Зло посмотрела на него. «Ерунду не говорите», — строго взглянул он на меня. «Вам сегодня букет прислали с запиской. В ней все черным по белому написано». «Что, проверили?» — прищурилась я. «Разумеется. Кирсанов на то и приставлен к вам, чтобы защищать и проверять, что и кто вам передал. Возможно, вас захотят устранить как свидетеля». «Свидетеля чего? Вы уж определитесь, свидетель я или убийца мужа». «Версий много», — неопределенно ответил следователь. «Вы убийцу Ильи собираетесь искать или так и будете меня подозревать?» «Ищем, ищем и обязательно найдем», — с прищуром посмотрел на меня Гусев. «Не сомневайтесь», — невозмутимо ответил следователь. «Отдайте записку», — протянул он руку. «Приобщим к делу». «Могли бы сразу ее забрать. Я ее выкинула вместе с букетом». «Неправда, там ее не было. Кирсанов проверил. Отдайте, не препятствуйте расследованию». Вытащила записку из-под подушки и сунула в руку Гусева. «Следите за каждым моим движением». «Наблюдаем за вашей реакцией». «Если бы вы дали распоряжение меня охранять раньше, я бы не потерял ребенка». «Мне искренне жаль», — склонил голову следователь. «Что мне от вашей жалости?» — разозлилась я окончательно. «Не хотите сотрудничать?» «А смысл? Вы уже все про меня решили. Я мужа убила, а потом инсценировала нападение. Что, не так?» «Маргарита Витальевна, успокойтесь, пожалуйста», — примирительно произнес Гусев. «Да, это мое упущение, что я сразу не приставил к вам охрану. Но у нас мало сотрудников. Кирсанов — бывший полицейский, сейчас работает на себя, у него охранное агентство. Я попросил его по старой дружбе, он не обязан был соглашаться». «Огромное вам спасибо!» — прижала я руку к груди и едва сдержала стон. «Сделали мне одолжение после того, как меня едва не убили». «Я уже извинился». «Что-то я их не услышала, да и не нужны они мне». Я откинулась на подушку и перевела дыхание. «Ладно, начнем сначала», — обреченно вздохнул Гусев. «Приношу вам свои искренние извинения. Мой промах, и мне очень жаль, что вы пострадали. Правда, жаль». Теперь я поверила ему. «Расскажите подробно, что произошло. Пожалуйста», — попросил он. Вспоминать об этом было для меня пыткой. Я помнила не слишком много. Отвратительную морду мерзавца помнила смутно. Только маленькие похотливые поросячьи глазки. Ублюдок почти все время был у меня за спиной. Или очень близко, лицом к лицу. Тут многого не разглядеть. Помнила отвратительный запах, исходивший от урода. Сладковатый, тошнотворный. «Похоже, он был под кайфом», — кивнул Гусев. «Его ДНК осталось на мне», — запнулась я. «Нет», — покачал головой следователь. «К счастью, он не успел изнасиловать вас. На нем были перчатки». «Какая досада!» Злость снова накатила на меня. «Мы обнаружили немного его крови, но взять ДНК не получилось. Ничего, и без ДНК найдем его. Он шестерка, исполнитель, как и тот юрист, что был у вас». «Отпечатки пальцев хотя бы смогли снять с листов?» «Сняли, но совпадений с нашей картотекой нет. Юрист — мошенник, а напавший на вас — отморозок и психопат. Возможно, сидел и не раз. Мы с этим разберемся, обещаю. К вам зайдет наш специалист, составит фоторобот». «Если увижу, узнаю гада. Но описать будет сложно», — призналась я. «Все, что вы сообщите, нам пригодится». «Это же не он убил Илью». «Нет, конечно. Я уже говорил, этим господам нужно вернуть долг. Такие не убивают, а калечат должников». «Да уж, утешил. Блестящая у меня перспектива». «Кто меня нашел? Кто сообщил в полицию?» Вдруг вспомнила я. «Ведь именно этот человек спас меня из лап ублюдка». «Местные подростки собрались нарисовать граффити на недостроенном доме. Они испугнули бандита, но следы они затоптали и ДНК подпортили. Зато вызвали скорую, а уже те сообщили нам». «Что ж, в чем-то мне повезло. Все могло быть намного хуже. Хотя куда уж хуже. Мой малыш погиб. Я не смогла защитить его».